Где ты держишь свои побрякушки? Украшения? Бижутерия в шкатулке, а настоящие драгоценности в моем сейфе. Думаешь, я спугнула вора? Это легко проверить. Он протянул руку и включил люстру. Они увидели ее одновременно. Несмотря на боль, София опрометью вскочила с кровати. Когда она читала мерзкое послание, написанное на зеркале красными буквами, под ложечкой сосала от гнева и страха. «Сука номер три!» «Крис, черт побери, это ее стиль! Если она думает, что я спущу ей...» Она осеклась. Ужас пересилил все остальные чувства. «Номер три!» «Мама! Нонна!» «Надень что-нибудь», — приказал Тайлер, — «и запри дверь. Я займусь этим». «Нет». София уже шла к шкафу. «Мы вместе займемся этим. И никто мне не помешает», — сказала она, натягивая свитер и рейтузы. «Никто». Они нашли такие же послания на зеркалах в комнатах Пилар и Терезы. Но Крис Дрейк как в воду канула. Должны быть какие-то другие способы. София яростно оттирала буквы, намалеванные на ее зеркале. Звонок в местную полицию сделал свое дело. Там приняли заявление, пришли и осмотрели место совершения вандализма, но не сказали ничего такого, чего она не знала. Кто-то побывал в каждой спальне, оставил уродливое маленькое послание, написанное на зеркале красной губной помадой, и толкнул ее. «Сегодня ничего другого мы сделать не сможем». Тайлер взял ее за запястье и заставил опустить руку. «Я сам». «Это было адресовано мне». И все же расстроенная София бросила тряпку. «Софи, копы допросят ее». «Ага. И она скажет им, что вломилась сюда, оставила это любовное послание и толкнула меня». Она раздраженно фыркнула, но продолжила свою мысль. «Не имеет значения. Полиция не сможет доказать, что это ее рук дело. Но я знаю правду, и рано или поздно расквитаюсь с ней. А я буду в это время держать твое пальто». «Ладно, а теперь ляг. Я не могу уснуть». Тай взял ее за руку и повел к кровати. На Софии были свитер и рейтузы, а на нем рубашка и брюки от смокинга. Он уложил ее в постель, накрыл одеялом и сел рядом. «Попробуй». София мгновение лежала неподвижно, удивленная тем, что он не делает попытки прикоснуться, соблазнить и овладеть ею. Тайлер протянул руку и выключил свет. «Тай». «Да». «Когда ты обнимаешь меня, мне не так больно». «Вот и хорошо. А теперь спать». София положила голову на его плечо и вскоре послушно уснула. Пока Мейгер читал отчет о случившемся, Клермонт сидел, откинувшись на спинку кресла. «Что ты об этом думаешь?» Мисс Джамбелли-младшую толкнули, она упала и слегка ударилась. Все три получили неприятное послание, испачкавшее их зеркала. «Тебя интересует, как это выглядит на первый взгляд?» — спросила она, бросив папку на его письменный стол. «Типично женская штучка. А на второй?» София пострадала не слишком сильно. Но, окажись на ее месте пожилая женщина, все могло бы кончиться куда хуже. Старые кости легче ломаются. Судя по хронометражу, который провели местные полицейские, она пролежала на морозе минут 15-20. Очень неприятно. Пролежала бы и дольше, если бы наш молодой ворчун не отправился ее искать.